хотя просвещать меня на этот счет вовсе не обязательно. Препятствует повышению? Но на каком же основании, Ральф? У меня чистое личное дело, а послужной список вполне внушительный, это официально признано. Основания самые вздорные, это все понимают. Но ты же знаешь, любой майор, а такой, как она в особенности, имеет немалый авторитет в нашей богадельне. У нас ведь как? Наживешь себе влиятельного врага, и все, ты проиграл. Да что я тебе-то рассказываю? Эйнсли действительно все прекрасно знал сам. Из чистого любопытства он все же поинтересовался, а что же ставится мне в вину? Небрежное исполнение служебных обязанностей, леность, недисциплинированность. При иных обстоятельствах Эйнсли только рассмеялся бы в ответ. Похоже, она основательно порылась в досье, продолжал Леон, припомнивший некоторые детали. Был, к примеру, случай, когда Эйнсли не явился для дачи свидетельских показаний в суд. «Отлично помню этот день», — сказал Эйнсли. «Я как раз ехал в суд, когда пришел вызов по радио. Ограбление и убийство на одном из шоссе. Была погоня. Мы взяли мерзавца. Позже его признали виновным. Но ведь я в тот же день встретился с судьей, извинился и все объяснил. Он все понял и перенес мои показания на другой день. К сожалению, в протокол судебного заседания занесен только факт твоей неявки. Я проверял». Леон достал из кармана сложенный лист бумаги. «Кроме того, за тобой числится несколько опозданий на работу, пропуск совещаний. О, Боже! Да с кем не бывает. Во всем управлении не найдется детектива, кого нельзя в этом упрекнуть. Получаешь срочный вызов и мчишься в контору, всегда успеешь явиться. Я сейчас и не упомню, сколько раз со мной так было». А майор Эрнст припомнила и, более того, нашла соответствующие записи. Леон просмотрел свой листок. «Я же сказал, что придирки вздорные. Продолжать?» Эйнсли покачал головой. Изменение плана на ходу, быстрое принятие решений, множество непредвиденных факторов — все это было нормой в работе сыщика, особенно в отделе по расследованию убийств. Поэтому с точки зрения бюрократической методика работы могла показаться противоречивой и внешне нелогичной. Здесь ничего не поделаешь, такова уж их профессия. Это понимали все, включая и Синтию Эрнст. Впрочем, он не искал оправдания. От него не зависело ровным счетом ничего. На стороне Синтии высокий ранг и власть. Все козыри у нее на руках. Эйнсли не забыл ее угроз. И теперь он убедился, насколько она мстительна и как умеет приводить свои угрозы в исполнение. «Черт побери!» — процедил Эйнсли сквозь зубы, глядя на уличное движение за окном кафе. «Сочувствую, Малкольм. Ситуация действительно сволочная». Эйнсли кивнул. «Спасибо, что открыл мне глаза, Ральф. Будь уверен, ни одна живая душа о нашем разговоре не узнает». «Да в сущности это не так важно», — сказал Леон, не поднимая взгляда. Потом вдруг посмотрел Эйнсли прямо в глаза. «Ты уйдешь?» «Не знаю». «Нет, наверное», — ответил тот, отчетливо понимая, что выбора у него практически нет. Так и получилось. Он остался. Разговор с Ральфом Леоном заставил Эйнсли вспомнить о другой мимолетной и неожиданной встрече за несколько месяцев до того. С миссис Эленор Эрнст, матерью Синтии. Вообще говоря, у полицейских сержантов мало шансов столкнуться с отцами города или их супругами в светской обстановке. Эта встреча произошла во время небольшого ужина, который давал по поводу своего выхода на пенсию один из высоких чинов. Эйнсли довелось с ним работать. Принял приглашение и сам городской комиссар, приехавший с супругой. Эйнсли знал миссис Эрнст в лицо, весьма почтенная дама, изысканно одета, но с застенчивыми манерами.